Глава вторая. В тот день он прилетел в Москву и, по установившейся традиции, заехал к Владимиру Владимировичу получить новое назначение и документ. Войдя в квартиру, он заметил сидевшего в глубине комнаты человека. Это его удивило. Раньше он никогда не встречался здесь с незнакомыми посетителями. Дронго прошел в комнату, несколько опасаясь неожиданной встречи, когда незнакомец, даже не повернувшись в его сторону, добродушно произнес: «Ну вот, наконец и встретились». И только затем повернулся. Не узнать полковника Родионова было невозможно, хотя он сильно постарел, ведь прошло уже 4 года после их последней встречи. И объятия были крепкими, дружескими. «Рад, — говорил Родионов, — очень рад за тебя, родной ты мой. Думал, не вернешься или убьют где-нибудь, снова подставят». Он улыбался, прищурив глаза за довольно толстыми стеклами очков. Правда, взгляд был все такой же острый и цепкий, подмечающий малейшие детали. «Он ждал вас с самого утра», — Владимир Владимирович произнес это уже из кухни, куда он спешно отправился заваривать свой фирменный чай. «Что-нибудь случилось?» — спросил Дронов, усаживаясь напротив своего бывшего руководителя. «Как тебе известно, я уж не в разведке», — начал Родионов. «Ушел оттуда по принципиальным соображениям, еще когда начинался этот бардак». «Я помню, серьезно», — ответил Дронго. «Он знал, что подобная тема была самой трудной, самой болезненной для его коллег». Родионов чуть пригладил седые волосы и вздохнул. «Думал, тогда ты не вернешься из Великобритании. У тебя не было вообще никаких шансов. Затем, правда, узнал, что тебе вновь повезло, хотя это, конечно, было не везение». Дронго молчал. «В таких случаях лучше молчать». «Сначала трудно было без работы», — продолжал Родионов. «Но потом меня взяли в коллегию адвокатов. Пригодилось мое юридическое образование. Вот теперь 3 года, как я член коллегии адвокатов». Владимир Владимирович принес чай. «Угощайтесь», — приветливо предложил он. С Родионовым его связывала более чем 35-летняя дружба. «А понимаешь, какое дело?» И Родионов не стал пить слишком горячий чай, лишь подвинул стакан с блюдечком к себе. «Я веду одно уголовное дело. Непонятное какое-то, запутанное. И мой подзащитный получил 15 лет по приговору суда, хотя клянется, что не убивал человека. И вот не знаю почему, я ему верю. Да и доказательств никаких нет, что именно он убивал. Просто шумное дело, убийство банкира, все центральные газеты об этом писали. Вот суд и дал парню 15 лет, так сказать, в назидание другим, как пример активной борьбы нашего судопроизводства с ростом насилия. И не учел никаких обстоятельств дела. Парень, между прочим, неплохой. Жениться собирался скоро, ребенка не ждали. Суд счел это одним из косвенных подтверждений его вины, мол, пошел на убийство банкира из-за денег. Только не похоже, что он эти деньги получил. Его невеста ремитчица как жила в общежитии, так там и живет, теперь уж без всякой надежды оттуда выбраться. Это еще ничего не доказывает. Дронго иногда бывал неузнаваемо жестким, словно другим человеком. Это раздражало прежде всего его самого. «Согласен», — Родионов взял, наконец, стакан с чаем, сделал несколько глотков. «Но понимаешь, в чем дело? Орудие убийства не нашли». «Типичный случай», — вздохнул Дронго. «У меня был во Франции похожий случай. Но и тогда убитый сам невольно помог своему убийце». «Думаешь, банкир сам застрелился?» «Конечно, нет. Я ведь прекрасно знаю, какая разница между собственноручным выстрелом в висок и выстрелом с расстояния. Пороховой поясок, ожоги, характерные изменения кожи — это может рассказать вам любой криминалист». «Они вынесли твердое решение — убийство», — кивнул Родионов. «И на основании их уверенности суд приговорил парня к такому суровому наказанию». «И оружие не было найдено?» «В том-то и дело, что нет. А парня завтра отправляют в колонию. И ничего, похоже, нельзя сделать. Я, правда, подал кассационную жалобу в Верховный суд, но на него мало надежды. Слишком громкое дело стало известно еще до своего рассмотрения». «Вы хотите, чтобы я с ним поговорил?» — понял Дронго. «Да. И если можно познакомиться с материалами дела. Понимаешь, это очень важно. Я ведь помню, ты работал нашим аналитиком, а в данном случае твои способности могут пригодиться. Вы не верите в его виновность? — Не верю, — Родионов ответил сразу и достаточно твердо. — Когда мы поедем в тюрьму, вы сможете мне выписать пропуск? Родионов переглянулся с хозяином квартиры. Оба старых профессионала улыбались. Они были убеждены в согласии Дронго, зная его характер. Через 2 часа Дронго уже сидел в Лефортовской тюрьме, в комнате, предназначенной для свидания с заключенными, и внимательно читал приговор городского суда. Рядом с ним за столом расположился Родионов, напротив сидел, опустив голову, Роман Назаров. Он был плохо выбрит, одежда сидела на нем как-то мешковато. Дронго увидел глаза заключенного. В них не было привычного вопроса или протеста, в них явно просматривалось безразличие, а это было хуже всего. Парень был просто подавлен машиной судопроизводства. Он был сломлен. Дронго не любил общаться с заключенными, и тем более в такой непривычной обстановке и с человеком, обвиняемым в убийстве. Но, как и Родионов, он почти сразу, каким-то 6-м чувством профессионала, почувствовал, что сидевший перед ним парень не мог совершить подобного хладнокровного убийства. Но от этого было еще обиднее. Уверенность обоих профессионалов, даже основанная на их подсознании и чувствах, еще не являла строгим юридическим доказательством, и нужно было искать факты в защиту осужденного. Сложнее всего было получить пропуск для встречи с уже осужденным Романом Назаровым, и Родионову пришлось приложить максимум усилий, чтобы провести Дронго в тюрьму. Закончив читать приговор, Дронго медленно закрыл папку, отодвинул ее от себя и лишь затем приступил к беседе. Он понимал, как нелегко будет вспоминать осужденному все подробности того трагического дня. Он сознавал, что парень, не так раздавленный свалившимися на него трагическими обстоятельствами, может упустить ряд подробностей и забыть важные детали. Но от этого разговора в конечном итоге зависели судьба и жизнь Романа Назарова. Поэтому он должен был опять терзать несчастного парня, донимая его своими вопросами. — Давай рассказывай мне все по порядку, — предложил Дронго. — Но только внимательно, стараясь ничего не упустить. — Я уже рассказывал все много раз, — вздохнул Назаров. — Ничего, расскажи еще раз, — вмешался Родионов. — И не спорь, не спорь, это мы делаем для тебя. Поэтому я попросил своего товарища приехать сюда в тюрьму. Думаешь, легко было выбить для него пропуск? Назаров молчал. — Наверное, у него плохая бритва, — вдруг подумал Дронго. Сильно скребет по коже, вызывая раздражение. Нужно будет попросить Родионова, что принес парню новую бритву или купил ему новые лезвия. — Его никто не мог убить, — немного заученно произнес Назаров. — Наверное, он застрелился. — А где пистолет? — перебил заключенного Родионов. — Ты нам глупости не говори. Все, что мог наградить, уже сказал на суде. — Никто не мог его убить, — передразнил Назарова. — Так говоришь, поэтому тебе и дают такой срок. Назаров опустил голову. Перспектива провести 15 лет в лагерях сильно пугала его. В тюрьме он уже успел насмотреться всякого и теперь с ужасом ждал, что будет в колонии, где нравы были куда более вольны. — Давай начнем с самого начала, — предложил Дронго. — Ты пришел на работу утром, верно? — Да, — кивнул парень. — Раньше всех. — Ты видел, как Воробьев прошел в свой кабинет? Ты сам это видел? — Да, — парень удивился. — Вы думаете, что его убили еще до моего прихода? — Этого не может быть, я же говорил. — Я просмотрел твои показания, — кивнул Дронго. — Но ты постарайся точно отвечать на мои вопросы. — Предельно аккуратно и точно. — Значит, ты видел, как пришел Аркадий Борисович? — Видел. Он пришел через 10 минут после появления Киры. — Значит, Кира пришла раньше. — Верно, раньше, — Назаров немного оживился, но в душе он считал появившегося незнакомца просто придирчивым идиотом. — Она пришла до того, как ты появился у дверей? — Нет, — Назаров не понимал смысла вопросов, но добросовестно отвечал на них. — Нет, она пришла после меня. — Он считает, что кто-то мог пронести оружие еще до прихода Романа Назарова, — понял Родионов. — Это, конечно, возможно, но куда тогда делось это чертово оружие? — Что было дальше? Они начали работать. — Это я понимаю. Что еще они делали дальше? — Позвонил Воробьев и спросил, кто еще сегодня к нему придет. — Как именно он спросил, ты слышал? — У Киры на столе стоит переговорное устройство. Когда звонил Воробьев, все было слышно. Звук был обычно очень сильный. — Хорошо. Дронго в первый раз подумал, что парень слишком туповат для такого испытания. — Дальше. — Он спросил, кто к нему придет. — Как именно он спросил? — Он сказал... Парень впервые наморщил лоб. Такого конкретного вопроса никто ему не задавал. Он спросил, кто придет к нему еще. Точнее, он сказал, Кира, кто еще придет ко мне? Теперь точно. А почему еще? Там что, были до этого посетители? Или, может, он с кем встречался в лифте? Он не мог встречаться в лифте, ответил Назаров. У него был свой лифт, особый, президентский. А все приезжали на обычном лифте слева. Нет, у него никого не было в этот день, это точно. Так, что было дальше? Потом пришла журналистка из «Независимой», кажется, Горюнова. Ее допрашивали в суде. Я не спрашиваю, кого допрашивали или нет. Терпеливо поправил Назарова Дронго. Мне важно знать, что было дальше. Она пришла, и я проверил ее сумку. Там ничего не было. Журналистка прошла внутрь и взяла интервью у Аркадия Борисовича. Потом принесли кофе из буфета. Его принесла Лена, ее тоже потом допрашивали. Но кофе готовила не она. И в лифте, где она ехала, было много свидетелей. Лена передала поднос с кофе Кире, и та понесла его в кабинет Воробьева. Поднос был накрыт салфеткой? Да, но там пистолета не было, упрямо сказал Назаров. Откуда ты знаешь, разозлился Родионов. Вечно ты своим мнением влезаешь. Две маленькие чашки были и кофейник, — упрямо возразил Назаров. — Я видел. Там больше ничего не было, поэтому я и говорю. Кира внесла поднос и почти сразу вышла. В этот момент на президентском лифте к нам поднялась Светлана Викторовна, ну, значит, теперь вдова покойного. — Она воспользовалась лифтом Воробьева, — уточнил Дронго. — Да. И вошла в приемную. Кира ее увидела, когда вышла и спросила. — Нет, сказала. Что там журналистка. А Светлана Викторовна не вошла? Нет, она сказала, что будет ждать. Но просила Киру доложить о своем приходе. Она часто к вам приходила раньше? Да, иногда заходила. И всегда просила доложить о своем приходе? Усмехнулся Дронго. На жену преуспевающего банкира это мало похоже. Она всегда ждала в приемной, когда у Аркадия Борисовича были посетители. Он не разрешал никому входить без доклада, даже ей. Строгий был очень. Так, ясно. Давай дальше. Журналистка вышла, и она вошла. Дальше. Журналистка ушла. Да, я вспомнил, она разлила кофе на стол, когда убирала микрофон. И извинялась перед Кирой, что такая неловкая. Та ее успокаивала. Кира сказала, что успела все вытереть. Понятно. Потом пришла эта артистка, Марина. Левина. Она подождала, пока выйдет Светлана Викторовна, и вошла в кабинет. Но тоже была недолго, минут 5-10, и быстро ушла. Потом Кира понесла какие-то бумаги. Значит, Кира была последней, кто видел Воробьева живым? Да, но после того, как она к нему зашла, позвонили из Министерства финансов. Она при мне соединила Воробьева с позвонившим. Они разговаривали. А потом Кира вышла, и когда вернулась, ушел и я. Пришел Кочкин. И не успел я доехать до первого этажа, как все стали кричать, суетиться, и выяснилось, что Аркадий Борисович был убит. — Подробнее, пожалуйста. — Как вы уходили? — Значит, Аркадий Борисович говорил по телефону. Потом Кир куда-то вышла. — В туалет, наверное, возможно. — Что было дальше? — Вспоминайте очень подробно. — Значит так, Кира пришла, я курить очень хотел, но не мог, поэтому все время смотрел на часы. Как только пришел Кочкин, я достал сигареты и, уступив ему свой пост, пошел к лифту. К какому лифту? К служебному, конечно, к обычному. В коридоре никого не встретили? Встретил, Денисов там был, завязывал шнурки. Я хотел его подождать, но он махнул рукой. Езжай, говорит. А кто это такой Денисов? Из планового отдела. Ему за 50, но он еще держится. Даже волосы, говорят, красит. Он в суде выступал? Да, его тоже допрашивали. Но он не заходил к нам в приемную, это точно? — Значит, в лифте вы ехали один? — Да. Доехал до первого и услышал крики. Вот и все. По всем фактам я получаюсь виноватым. Назаров опустил голову. Дронго протянул ему пачку предварительно приготовленных сигарет. «Курите». Парень жадно затянулся. Дронго смотрел на него со смешанным чувством жалости и недоумения. Непонятно, кем подставлены. Назаров явно не годился на роль хладнокровного убийцы, сумевшего продумать хитроумный план устранения банкира и свершить с такой поражающей воображение легкостью. Здесь что-то не сходилось, и он это чувствовал. Они разговаривали еще минут 15-20, пока наконец Дронго, отдав еще одну пачку сигарет, не закончил допрос. — Спасибо, Роман, — поблагодарил он заключенного. — Думаю, ты нам очень помог. Назаров поднялся. Он уже знал, что завтра его отправляют по этапу, несмотря на кассационную жалобу адвоката. Тюрьмы были переполнены, и ответа на жалобу заключенный мог вполне дождаться и в колонии. Справедливо считало тюремное начальство. Больше никакой надежды не оставалось. Его глаза переполняли страх и боль. — Вам больше ничего не нужно? — спросил Назаров. — Спасибо, больше ничего. Назаров, судорожно достав носовой платок, вытер лоб. Дронго обратил внимание на платок. — Откуда? — спросил он. — У Назарова не могло быть такого хорошего хлопчатобумажного платка. — Кира принесла. — Виновата, — сказал Назаров. — Жалеет меня. Больше не было произнесено ни слова, и только перед уходом Назаров еще раз оглянулся и как-то виновато улыбнулся, вернее, пытался улыбнуться, отчего его лицо приняло какое-то страдальческое выражение и вышел из комнаты. — Ну и что ты думаешь? — сразу спросил Родионов у Дронго. — Ясно одно, — услышал он невозмутимый ответ. — Парень никого не убивал. Нужно искать убийцу. Глава третья. На киностудию, куда они поехали по предложению Дронго, попасть было сложнее, чем в тюрьму. Коммерческие структуры, цепко оккупировавшие бывшие павильоны киностудии, выставили надежный заслон из военизированной охраны, не пропускавшей на территорию охраняемого объекта никого из посторонних. Пришлось долго доказывать бестолковым охранникам, куда и зачем они идут. Только пройдя на территорию студии, они поняли, что могут потратить здесь весь день в поисках нужного им человека. Пришлось идти в еще сохранившийся отдел кадров. Сидевшая там старушка ласково сообщила, что в отделе давно никто не работает. Но про Марину Левину она все знает. Та снималась в картине Крионова и теперь вдруг заболела. А сам Игорь Крионов очень недоволен этим обстоятельством. Некоторые говорили... передала им добросовестная старушка, что он думает даже заменить исполнительницу главной роли. Пришлось искать Крионова. На его поиски они потратили почти час, пока, наконец, не нашли его сидевшим в мрачной задумчивости в огромном пустом павильоне. У маэстро явно не было настроения. Заслышав шаги за спиной, он даже не обернулся. — Чего вам? — недовольно спросил режиссер, решив, что это кто-то из его ассистентов. — Простите, — извинился Дронго, — мы хотели бы с вами переговорить. Крионов обернулся. Медленно встал со стула. — Журналисты, что ли? — прохрипел он. — Не похоже. Или коммерсанты с очередной бредовой идеей? — Тоже не похоже. — Так кто вы и что вам нужно? Крионов был режиссером с мировым именем. Седой ежик его волос часто мелькал на самых престижных кинофестивалях, где его хорошо знали. — Простите, — сказал Дронов еще раз, — мы ищем вашу актрису, Марину Левину. Вы не могли бы нам помочь? — А почему я вообще должен помогать вам? — режиссер явно разозлился. — Эта нахалка исчезла 2 недели назад и ничего никому не сказала. Теперь заявляетесь вы и говорите, что ее ищете. — Я ее тоже ищу, но она ведь не появляется здесь. — Она заболела? — Не знаю. — И знать не хочу. — А вы кто такие? — Мы адвокаты, — вмешался Родионов. Сейчас ведем расследование одного уголовного дела. Адвокаты, что-то не очень вы похожи на адвокатов. Скорее, товарищи в мышином пальто, — не без иронии ответил Крионов. Но я действительно не знаю, куда она делась. Если, конечно, очередной воздыхатель не увез ее на Канары. — Она была на Канарах? — быстро спросил Дронко. — Была. 3 месяца назад какой-то банк оплатил ей расходы. Теперь вообще исчезла. Может, опять с кем-то сбежала. Как вы думаете? — Не знаю, — Дронго улыбнулся. Ему нравился этот режиссер и его фильм. Но, думаю, вы правы. В любом случае, это безобразие. — Вы смеетесь. Нужно отдать должное Крионову. Он разбирался в малейших интонациях человеческого голоса. Конечно, нет. Просто она нам действительно очень нужна. Да, режиссер огляделся. Саша! — внезапно крикнул он изо всех сил. Саша! Где ты? Откуда ты из-за ящиков, сложенных в углу, донесся голос молодого ассистента. Я здесь, Игорь Николаевич. Найди и дай им адрес и телефон Левины. Только быстро, и чтоб меня больше не отвлекали. Всего хорошего, господа. Все-таки вы совсем не похожи на адвокатов. С этими словами режиссер снова повернулся к ним спиной и сел на стул. Получив адрес, они покинули павильон и вышли на улицу. — Мне понадобятся помощники, — сказал Дронго, взглянув на часы. — Да, — удивился Родионов. — Какие помощники? — Когда отправляют завтра Назарова? — В 14:00, кажется, после обеда. — А почему ты спрашиваешь? — Нужно успеть кое-что придумать до 14:00. — Не понял. — Кажется, у меня появился план. А мне нужны помощники, желательно двое. У вас есть помощники? — Нет, конечно, хотя... У нас два студента сейчас проходят практику, но они уже давно закончили работу. Сейчас уж 19:00 вечера. Вы можете их найти? Постараюсь. Что им сказать? Обещайте участие в расследовании интересного дела. Студентам такая практика будет только на пользу. Пусть они приедут через час куда-нибудь в центр, например, к памятнику Маяковского. Сумеете их найти? Теперь просто обязан. Ладно, не беспокойся, будут тебе два помощника. В крайнем случае, племянников позову. Они, ребята, смышленые. Один археолог привык во всем копаться, другой врач — тоже подходящая профессия. — Это даже лучше, — обрадовался Дронго. — Как их зовут? — Коля и Семен. — Тогда вы постарайтесь найти их, а я поеду к Кире. Хочу поговорить с ней один на один. — Ты знаешь, где она живет? — Я же читал приговор суда. А там указаны были адреса свидетелей. — Договорились. Тогда встречаемся через 14:00 у меня дома. — Не забыл, где моя квартира? — Не забыл. Приеду обязательно. Расставшись с Родионовым, он спустился в метро. Последнее время здесь было лучше не появляться. Но на такси надежды было мало. Москва оставалась, пожалуй, единственным крупным городом, где не было городского такси, а частники брали порой совершенно немыслимую плату за проезд. Пришлось толкаться в метро. Проехав несколько станций, он пожалел, что не взял такси, но мужественно решил держаться до конца.